Отступи-ка на два шага от оружия. Оружие? От меча, Кент. Сделай два шага назад. Как твоя фамилия, Кент? Брюер, сказал парень и попятился, подняв руки и немного выставив вперед ладони, словно боялся, что сейчас все четверо дружно разрядят в него свои кольты. Шон улыбнулся и кивнул Уайти. «Что это ты здесь сделал, Кент?» «Похоже на танец, так мне показалось», — он пожал плечами. «Хоть и с мечом, а все же...» Кент внимательно смотрел, как Уайти, наклонившись, осторожно поднял меч, взявшись платком за его рукоятку. «Кендо?» «А что это такое, Кент?» «Кендо», — повторил Кент, — «боевое искусство. Я беру уроки кендо по вторникам и четвергам, а по утрам тренируюсь». «Я просто тренировался, вот и все». Коннелли перевел дух. Суза покосился на Коннелли. «Это точно, и побожиться можешь?» Уайти передал меч Шону для осмотра. Меч был смазан и блестел, как новенький. «Гляди!» Уайти провел ладонью по лезвию. «Ложки и то острее бывают». «Он не отточен», — сказал Кент. В голове Шона вновь отозвался пронзительный птичий крик. «А ты, Кент, давно здесь?» Кент глядел на парковочную площадку в 100 ярдах за ними. «Да минут 15. От силы. А в чем дело?» Голос его обрел уверенность, в нем даже появились негодующие нотки. «Разве закон запрещает упражняться в кендо в общественных местах, а, офицер?» «Выясним», — сказал Уайти. «И надо говорить, сержант Кент». «Расскажи, что ты делал вчера вечером и сегодня утром?» — предложил Шон. Кент опять разволновался и стал судорожно припоминать, сопя и отдуваясь. Потом он прикрыл глаза и тяжело вздохнул. «Да-да. Вспомнил. Я был на вечеринке у друзей. Потом пошел домой с моей девушкой. Около 3 мы уснули. Утром попили кофе, и я пришел сюда». Шон потер переносицу и кивнул. «Мы заберем у тебя меч, Кент, и попросим проследовать с нами в казарму». «В казарму?» «Ну, в отделение», — сказал Шон. «Это одно и то же. А зачем?» «Кент, ты согласен пойти с одним из нас?» «Ну да». Шон бросил взгляд на Уайти, и тот поморщился. Оба они знали, что Кент слишком испуган, чтобы врать. Они знали, что из лаборатории меч возвратится чистеньким, без единого отпечатка. Но надо проиграть все до конца, используя малейшие зацепки, пока на стол начальства не ляжет обстоятельный и исчерпывающий доклад. «Я скоро черный пояс получу», — сказал Кент. Они обернулись. «Что?» «В субботу», — сказал Кент, и потное лицо его просияло. 3 года я угрохал на это и добился. Я и сюда-то утром пришел, чтобы проверить, в хорошей ли я форме. — Угу, — буркнул Шон. — Слышь, Кент, — сказал Уайти, и тот улыбнулся ему. — Все это, конечно, хорошо. Но ты думаешь, нам это интересно? Когда Надин в цепочке детей вышла из заднего крыльца церкви, Джимми уже не так сердился на Кэти, как беспокоился за нее. Несмотря на все ее шашни с парнями в последнее время, Кэти не из тех, кто плюет на сестер. Они ее обожали, и она в них души не чаяла. Водила их в кино и кататься на роликах, и в кафе мороженое. Она готовила их к праздничному шествию в следующее воскресенье, занимаясь этим так, словно день города — праздник не меньший, чем день Святого Патрика или Рождество. В среду она специально пришла домой пораньше, увела девочек наверх, чтобы выбрать для них наряды. Они устроили из этого целое представление. Кэти сидела на кровати, а девочки дефилировали мимо нее то в одном платье, то в другом, спрашивали ее, как причесаться и какую походку выбрать, и как себя вести. В комнате они, конечно, устроили настоящий кавардак, раскидали всюду платья, кофты, но Джимми не сердился. Что ж, Кэти помогает сестрам достойно отметить День города, а разве не сам он когда-то учил использовать малейший повод для праздника? Но почему же она так повела себя в день конфирмации Надин? Может быть, очень уж надралась? А может, и правда повстречала какого-нибудь неотразимого красавца с внешностью киногероя и потеряла голову? А может, просто забыла? Встав со скамьи, Джимми стал продвигаться по проходу вместе с Аннабет и Сарой. Аннабет крепко стиснула его руку, увидев, как ходят желваки на его скулах и как рассеян его взгляд. «Я уверена, что ничего с ней не случилось. Может быть, перепила, и ничего более. Джимми улыбнулся, кивнул и тоже ответил ей рукопожатием. Аннабет умеет читать его мысли, знает, когда его поддержать. Ее ласковая простая практичность — его единственная опора. Она ему и жена, и мать, и лучший его друг, и сестра, и любовница, и исповедник. Не будь ее, Джимми знал это доподлинно, все окончилось бы новым сроком в Оленьем острове. Или еще того хуже, в каком-нибудь совсем уж жутком месте, вроде Норфолка или Сидер-Джанкшн, где он сгинул бы, потеряв все здоровье. Когда он встретил Аннабет год спустя после освобождения и с двумя годами испытательного срока, отношения его с Кейти только-только стали складываться, очень медленно и постепенно. Казалось, она начинает привыкать к его присутствию, все еще настороженная, но немного оттаившая. А Джимми тоже привык к постоянному ощущению усталости. После 10-часового рабочего дня надо было мчаться через весь город, то чтобы забрать Кейти, то чтобы забросить ее к его матери, то в школу, то на продленку. Усталость постоянно сопровождала его, как сопровождал и страх, и вскоре он стал думать, что так будет всегда, что больше он не отделается ни от усталости, ни от страха. Он просыпался со страхом, боясь, что Кейти как-нибудь не так повернулась и задохнулась во сне. Он боялся кризиса, спада производства, боялся лишиться работы, боялся, что Кейти свалится с брусья в школе во время перемены, что ей понадобится что-то, чего он не сможет ей купить. Боялся, что жизнь вот так и будет вечным мучением, состоящим из страха и постоянной усталости. Эту усталость Джимми принес с собой и в церковь. В тот день, когда брат Аннабел Вэл Сэвидж венчался с Терезой Хики. Оба они, и жених, и невеста, были одинаково безобразны, угрюмы и кратконоги. Джимми ясно представил себе их будущее потомство, таких же неразличимых, как они, злобных и курносых, долгие годы повергающих в трепет Бакингхэм-авеню. Вэл числился в банде Джимми в те годы, когда Джимми был главарем, и он был благодарен Джимми за то, что тот отбыл двухгодичный срок плюс еще 3 года условно, пострадав за товарищей, потому что всем им было известно, что Джимми мог подставить их всех и отвертеться. Вэл, слабый как физически, так и умственно, боготворил бы Джимми, не женись тот на пуэрториканке, да еще и не местной. Когда Марита умерла, соседи поговаривали, что вот, дескать, что бывает, когда живешь не так, как принято, но эта их девчонка Кейти, видать, вырастет настоящую красавицу. У полукровок это часто бывает. Когда Джимми вышел на волю из Оленьего острова, его засыпали различными предложениями, ведь он был грабителем-профессионалом, одним из лучших в округе, и слава о нем гремела. И даже когда Джимми с благодарностью отказывался, ссылаясь на то, что отныне хочет жить честной жизнью ради ребенка, знаете ли, собеседники лишь улыбались в ответ, думая, что все равно раньше или позже он возьмется за старое, если дела его не пойдут на лад, и придется выбирать, честный труд или рождественский подарок ребенку. Однако прогнозы не оправдались. Несравненный Джимми Маркус, главарь банды еще в те годы, когда, считаясь несовершеннолетним, не мог купить себе спиртного в супермаркете, Джимми Маркус, стоявший и за знаменитым делом Skelder Technics, и за другими, не менее громкими делами, так переменился, что окружающим казалось, будто он их дурачит. Прошел даже слух, что Джимми, подумать только, собирается выкупить у Элла де Марко его магазин, оставив старика номинальным владельцем и заплатив ему порядочный куш из денег, добытых, как говорили еще на деле, Skelder Technics. На свадьбе Вэлла и Терезы, отмечавшейся в ресторане на Данбой-стрит, Джимми пригласил Аннабет на танец, и на них сразу же обратили внимание. Как они скользили под музыку, приникнув друг к другу глаза в глаза, не стесняясь, как рука его легонько поглаживала ей зад, а она не противилась. «Они знают друг друга с детства», — пояснил кто-то из присутствующих, — «только он постарше будет». Может быть, тогда еще между ними возникла симпатия, но надо было, чтобы убралась сначала эта пуэрториканка, вернее, чтобы Господь прибрал ее. Они танцевали под песню Рики Ли Джонса, которая непонятно почему всегда так нравилась Джимми. «Прощайте, дружки мои, привет, о грустноглазые мои сенаторы». Он тихонько напевал эти строки на ухо Аннабет, пока они кружились в танце. Ему было так хорошо, так спокойно, как давно уже не было. А потом он подпевал хору, вторя легкой грусти Рики, «Прощай, пустая авеню», и улыбался, заглядывая в прозрачную зелень глаз Аннабет. Она тоже улыбалась ему, и смущенная эта улыбка проникала в самую душу, и им было так хорошо вдвоем, словно они танцевали не в первый, а в 101-й раз. Они ушли последними и долго еще сидели на крыльце у входа, попивая легкое пиво, курили и глядели, как расходятся по своим машинам гости. Они сидели до тех пор, пока летняя ночь не стала холодать, и Джимми накинул свой пиджак на плечи Аннабет и рассказал ей и о тюрьме, и о Кейти, и о том, как Марите снились оранжевые шторы. А Аннабет рассказала ему, каково это быть единственной девочкой среди буйных братцев Сэвиджей, о том, как провела одну зиму в Нью-Йорке, танцевала в дансинге, но потом поняла, что толку из нее не выйдет, и стала учиться на медсестру.